Глава 17. «Так где, говоришь, была та лавка с книгами?» Щурилась Элла, пытаясь разглядеть нужное там, куда указывал Ладр. День близился к завершению. Еще чуть-чуть, и торговцы закроются на ночь. А завтра Элла опять будет занята весь день и не сможет заглянуть на рынок. Надо успеть сейчас. Мальчишка снисходительно посмотрел на чародейку и протянул руку вперед. «Да вот же! Сразу за шелковыми платками!» Потянул спутницу за платье, чтобы та наклонилась, и прошептал на ухо. «Странная там лавка, Элла. Никогда раньше не видел ее и заметил случайно. Искал леденцы сыновьям видя и набрел». «Что может быть странного в книгах?» — удивилась чародейка. «Сложно сказать. Вроде книги как книги, но касаться их не хочется. А держать в руках неприятно», — пояснил Ладр. «Но ты сама все увидишь». Они прошли мимо витрины магазинчика с яркими тканями, с причудливыми орнаментами, мимо свесившихся наружу шелковых платков и остановились около небольшого прилавка с аккуратно разложенными книгами. Пахло пылью и сыростью. Торговец, мужчина в возрасте, сухой и высокий, в темно-синей челме и повязке, закрывающей левую половину лица, состряпал ехидную улыбку и кивнул Ладру. «Молодой человек привел мне нового покупателя!» Мальчишка подмигнул, а потом тяжело и театрально вздохнул. «Вот, пытаюсь очаровать девушку с помощью наук». «Похвально», — задумчиво протянул торговец, покачивая головой. «Выбирайте. О цене договоримся». Элла не слышала мужчин. Она ловко пробегала пальцами по потрепанным шершавым корешкам в поисках чего-нибудь стоящего. Чего тут только не было. И стихи о любви, и трактат об истории магии, и книга с рецептами приворотных зелий, и травник наподобие того, что был у матери Эллы, и еще много разномастных томов обо всем на свете. Чародейка искала книги, принадлежащие перу Теляркерина или его ученикам. Они сами по себе обладали слабой магией, и, глядя на них вторым зрением, можно было без труда различить тонкие нити силы, окутывающие переплеты. Когда великий маг еще был человеком, он создал огромную библиотеку. После того, как боги прокляли его, ученики спрятали книги, чтобы те не пострадали от недалеких людей. С тех пор никто не мог точно сказать, где можно воспользоваться мудростью Теляркерина. Но время от времени тома из его библиотеки всплывали у торговцев книжным старьем, и обычно, если попадалась где-то одна книга, там непременно можно было найти еще парочку. Пока Ладр перекидывался остротами с торговцем, Элла отобрала 6 фолиантов. Просияла и посмотрела на старика. «Сколько?» — поинтересовалась она, запуская руку в кошелек. Лавочник подмигнул Ладру. «Спутница такого приятного юноши отдам за полцены. 36 золотых, по 6 монет за каждую». Элла вздохнула и, вытряхнув деньги из кошелька на ладонь, принялась их пересчитывать. Вздохнула еще раз. 16 золотых, 3 серебряных монеты и медики. «Берите, берите!» — подбодрил незадачливых покупателей старик. «Вчера книгами интересовался другой маг, Серк, если я не ошибаюсь. Он-то мне и открыл глаза, что я слишком дешево продаю такие важные вещи. Давал цену больше, но я не продал. Хотел разобраться, может, такая ценность и самому нужна?» Чародейка прикусила губу и мысленно наградила Серка нелестным эпитетом. Но гнев ничем не помог. Ей по-прежнему не хватало даже на 3 книги. Ладер тоже полез в кошелек и извлек оттуда еще 8 золотых. Элла покачала головой. Негоже отнимать у парня весь его заработок, но мальчишке было плевать на возражения. Он сыпал монеты ей в ладонь, улыбнулся и приказал: «Выбирай». Вздохнула. Перед ней лежали 3 тома трактата о морских гадах, толстые книги в обложках, обтянутых потертым синим бархатом. Тонкий кожаный том — сказание о подвигах Лотосара. Элла усмехнулась. На настоящую книгу подвигов, видимо, не хватило. Инкрустированный мутными зелеными камнями толстенный фолиант «Заклинание для оружия» и сказание о старых богах. Если не считать перламутрового тиснения на краях обложки, книга ничем не примечательная. Морских гадов делить нельзя, а значит, нужно было выбрать одну книгу из оставшихся. Элла сочла, что заклинание нужнее сказаний, и выбрала их. Торговец отдал ей книги и тщательно пересчитал деньги. Чародейка терпеливо стояла рядом, ожидая отмашки. Наконец, старик с удовлетворенным видом кинул монеты в кошелек и улыбнулся. «Все верно. Жаль, что вам не хватило денег на все ваши желания. Сколько ты хочешь за остальные?» Раздался позади голос Ферна. Элла с опаской посмотрела на мужчину. Они расстались недавно, он проводил ее до дома Видия после обеда, и чародейка не рассчитывала встретить его сегодня еще раз. «Это очень дорогой подарок, не надо?» «А кто говорил о подарке?» — подмигнул Ферн. «Я куплю книги для моей библиотеки, а ты, девочка, можешь приходить читать их в любое время». Он поймал взгляд Эллы, и ей стало не по себе. В его глазах играли озорные огоньки. Чародейке показалось, что от сына Крута можно ожидать чего угодно. Поблагодарив, она сгребла в охапку покупку и почти бегом направилась в дом Видия. Около лавки с тканями она случайно задела плечом Серка, неспешно вышагивающего ей навстречу. Очнулась лишь, когда Ладр схватил ее за руку. «Да не беги же!» — сжал ее ладонь мальчишка. «Все решат, что ты украла что-то!» Элла остановилась и покачала головой. «Прости, я что-то засмущалась!» Улыбнулась и разворошила белобрысую шевелюру Ладра. Продолжила о чем-то своем. «Ничего, что мы остались без всего. За заклинание для оружия Драк отдаст нам деньги, и я верну тебе хотя бы 6 монет. А сказание придется почитывать у Ферна. Он вовсе не страшный». Тут чародейка вздохнула. «И мороженое у него просто отменное». Мальчишка с важным видом пригладил свои волосы. «Вот видишь, что-то хорошее в нем все-таки есть». Улыбнулся. «По мне, так главное... Книги не достались Серку». «Это ты совершенно прав», — подмигнула чародейка. «Надо было увести их просто из вредности». Вечер оказался неожиданно хорош, и Элла с Ладром решили немного прогуляться по городу. Они забросили книги домой, наскоро перекусили, Видий задерживался в дороге, а Тома не настаивала, чтобы они оставались на ужин, и отправились на центральную площадь. Чародейка подумала сначала зайти к наставнику и пригласить его составить компанию, но потом побоялась. Отношения с ним только начинались, и совсем не хотелось ему надоедать. На площади по обыкновению шла задорная и злая комедия. Элла не сразу поняла, о чем она, но когда все прояснилось, чародейка удивилась проницательности пришлых артистов. В спектакле 2 феодала сравнивали барыши от торговли, и хоть первый хапал с купцов больше второго, Соперник его все равно оказывался богаче. Жадина злился, взвинчивал сборы, но ничего не помогало. Становилось только хуже. В конце концов, скупец нанял мага, чтобы выяснить, в чем секрет. Комедианты старались изо всех сил. Толпа дружно хохотала над шутками, и Элла не осталась в стороне. Увлеченная спектаклем, она не сразу заметила, что на площади творится неладное. Ладр ледяной ладошкой дернул ее рукав. «Элла, смотри!» Еле слышно прошептал он и указал куда-то вниз. Под ногами плыл сизый дым. Почти незаметный в начинающихся сумерках, он медленно, но верно окутывал все вокруг. «Бегом к Драку!» — скомандовала Элла, пытаясь не столько позвать на помощь, сколько отправить парнишку прочь. «Скажи, пожаловал страж теней!» Ладр нахмурился, но подчинился. Чародейка проводила мальчишку взглядом. Вздохнула. Страшнее и прожорливее стража теней в мире мертвых был только вечный палач Допал. Как только Марни пришло в голову призвать монстра в мир живых. Элла посмотрела на свои ноги. Ухмыльнулась. Походные ботинки. Это просто отлично, не то что летние туфли. Закрыла глаза в поисках ближайшей полной дождевой бочки. Только не торопиться. Если поспешить, будет еще хуже. Место просто отличное. Сердце демона окажется совсем рядом. Значит, и на удар силы уйдет меньше. Жаль, уже никого не спрячешь. В руке Эллы сверкнула призрачная серая веревка с петлей. Демона по имени Страж Теней не одолеть без уловок Теона. Дым стал плотнее. Элла ощутила жар, хватающий ее за ноги. Она сделала глубокий вдох, мысленно отсчитывая мучительные мгновения. Жар зашевелился, кошкой поглаживая обувь. Чародейка закрыла глаза и посмотрела вокруг вторым зрением. Ничего. Все, как и должно быть. В паре шагов слева вспыхнул столб синего пламени. Огонь разлился по площади, не жалея никого на своем пути. Площадь заполнилась криками и стуком убегающих ног. Элла посмотрела наверх. Вот он, страж теней собственной персоной. Демон, пожирающий страдания чужой плоти. Лишенный обители синий светящийся шар. Теперь не дать бы ему раскрыться. Хлопнула в ладоши, превращая веревку в сеть, и кинула ее в демона. Страж увернулся. Не тут-то было. Вторую свою сеть Элла кинула раньше, чем враг понял, что происходит. Жар от огня неприятно лапал ноги, но толстая кожа пока еще держала оборону. Чародейка постучала ботинками один на другой и потянула веревку, затягивая ловушку. Мысленно намотала силы демона на воображаемое веретено. Она не слышала стенаний толпы, не замечала суеты и страха убегающих людей, только стража и его нить. Синюю, плотную, колючую, не дать ему раскрыться. Веретено остановилось, сетка дернулась, но Элла не выпустила веревку из рук. С небес громыхнуло. «Я пришел за своим. Уйди с дороги, дочь Теона». «Проваливай!» Чародейка резко дернула веревку, и шар мученически изогнулся. Рванулся и метнул в Эллу синюю молнию. От боли чародейка ослабила хватку на мгновение. Шар вздохнул и распустился над площадью огромным цветком. С неба закапал огненный дождь. Дочь Теона сорвала с шейного ремешка кристалл, раскрывая защитный купол, прыснула в демона водой из ближайшей дождевой бочки. Увы, этого оказалось мало. Огненные капли закапали с новой силой. Крики усилились, хотя людей на площади почти не осталось. Дождь терзал уже добрую половину города. Благо, все дома в Тмаре были каменными. Можно укрыться. Элла атаковала еще раз. Сильным заклинанием. Наверняка. Страж изогнулся и отразил удар. Ноги жгло неимоверно. Все-таки кожа ботинок сдалась. Чародейка сделала глубокий вдох и ударила снова. Еще и еще. Сорвала с ремешка очередной кристалл и запела заветные слова. Если все пойдет как надо, демон отправится глубоко в море. Элла не знала, получится ли, но других мыслей у нее не возникало. Разве что вызвать черный вихрь. Но не стало бы от него хуже. Воздух и огонь — плохое сочетание. Вдалеке замаячила тучная фигура Рина. Драк говорил, что тот отлично лечит раны, значит, помощь жителям уже пришла. А где же наставник? Подмога не помешала бы и ей, Элли. Удар? Бесполезно. Страж остался на месте. Чародейка вздохнула. Надо уходить, а то так и без ног недолго остаться. Элла призвала магию перемещения, но та не ответила. Ноги тоже отказывались повиноваться. Каждая попытка отзывалась пронизывающей болью. С небес громыхнуло. «Оставайся со мной, дочь Теона. Предсмертные муки демонов самые вкусные». «Ошпаренные кони!» — сокрушенно вздохнула Элла. «Только этого и не хватало». Собрала силы и ударила снова. «Попала!» Страж ослабил хватку, и чародейка смогла сделать вожделенный шаг. Боль пронзила тело. С ног будто кожу сняли, даже воздух и тот касаниями приносил муку. Элла застыла, не в силах пошевелиться. На глазах выступили слезы. «Ах, так!» — зло подумала она. «Что ж, красавчик!» Посмотрим, кто кого. Заклинание и удар. Окутывающая демона сеть позеленела и стала поглощать воздух вокруг. Цветок огня вздрогнул и словно чихнул. Площадь подпрыгнула, выплевывая булыжники мостовой. Сеть вокруг стража распалась на куски. Огненный дождь превратился в ливень. Элла закрыла глаза, вытерла выступивший над губой пот. Сообразить бы, как выгнать стража. Остальное мелочи. Надо бы под крышу. Но даже подумать страшно о еще одном шаге. Сорвала с шеи кристалл, усиливая защиту. Набрала в грудь побольше воздуха. Нельзя кормить эту тварь. Нельзя сдаваться. Из переулка на площадь вышел Драк. Он нес в руках огромную с гончарный круг пузатую бутыль мутного стекла. Элла усмехнулась. «Обитель!» «Конечно! Как она могла забыть? Наставник собирался создать ее, как только они узнали о страже. Обитель давала духу или демону иллюзию плоти. И тот впадал в сон на несколько дней. Вот только загнать туда стража теней Драк в одиночку не сможет, а Элла ему не помощник. Хватит того, что она отвлекает демона. Поймала взгляд наставника и покачала головой. Тот махнул рукой, и рядом с обителью возник серк. Элла вздохнула с облегчением. Теперь у нее только одна цель — не сдохнуть от боли. К счастью, она не человек, и так быстро не сгорит. Тело сдавил ледяной кулак, и где-то над ухом раздался шепот. «Слезы демона — самое сладкое для стража, дочь Теона. Я оставлю их, а все остальное заберу себе». Чародейка поежилась. Еще один пожаловал по ее чашу. Только духа холода в придачу к стражу теней не хватало. «Убирайся», — приказала она, срывая последний кристалл с шеи и пытаясь разорвать поглотителя на мелкие части. Кулак сжался, стало нечем дышать, а главное, ноги, и без того болезненные, будто шершавой деревяшкой приложили. «У тебя нет власти повелевать духом холода, дочь Теона», — прошептали над ухом и снова жахнули чем-то колючим по больному месту. Элла взвыла. Слезы ручьями стекали из глаз, но высвободиться никак не получалось. Дух холода не уйдет без жертвы третий раз подряд. Похоже, нужна помощь черного урагана. Чародейка мутным взором посмотрела вокруг. Всполохи синего пламени падали с неба, прыгая по крышам, отливом окон, пожирая все на своем пути. «Призови она вихрь сейчас, город сгорит вместе с жителями. Оставь все как есть, и шансов у нее не будет. Ждать, пока стража заключат в обитель, времени нет. Оставалось только позвать отца, если, конечно, хватит сил». Дух холода сдавил снова, и Элла поняла: не хватит. Она еще наблюдала за тем, как Драк и Серк колдуют над обителью, удерживая щит от огненного дождя. Еще плакала от боли в ногах, но уже чувствовала, как поглотитель тянет из нее содержимое чаши, как вытряхивает капельки, оставшиеся на дне, как запускают руку, чтобы собрать то, что осело на стенках. Должно быть, те, чью нить тело наматывало на веретено, ощущали себя так же. Боль сдавила плечи, а сверху словно положили тяжелый плоский камень, который и вдохнуть толком не давал. Отчего-то вспомнился Авар. Он смеялся, убирал рыжую прядку за ухо и ласково глядя говорил: «Я хотел бы троих, если ты не против, любимая, или четверых. Только у нас редко случается столько. Двое уже счастье». Элла неуклюже тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли. Площадь заполнилась светом. Стало еще жарче, но пришло странное умиротворение. Даже боль немного утихла. Элла нашла в себе силы оглянуться. За ее спиной стоял дядюшка Нерв и шептал невнятные слова. Дух не собирался сдаваться. Он выпустил чародейку из цепких объятий и занялся источником своих неприятностей. Элла судорожно вздохнула и рухнула на мостовую. Дух подхватил Нерфа, вынес его ближе к обители и ударил о стену ближайшего дома. Дядюшка допел свое заклинание, и теперь уже поглотителю не поздоровилось. Элла смотрела на это месиво силы, на сплетение отчаяния и радости, но не понимала, что происходит. Боль не оставляла разуму сил. Теперь прижигала бок и плечо. Еще не пронзительно, но уже неприятно. Пахло палеными волосами. Чародейка вдруг пожалела, что она не человек. Будь так, она бы уже получила избавление. Наконец, площадь содрогнулась, и цветок исчез. Пламенный ливень прекратился. Элла посмотрела в сторону магов. Драк что-то нашептывал в обитель, а потом плотно закрыл ее пробкой. В паре шагов лежал дядюшка Нерв. Застывшая безжизненная кукла с пустыми глазами. Дух холода не ушел без добычи. Чародейка закрыла глаза. «Как ужасно происходящее!» Смахнула пот со лба и попыталась встать. Ноги болели так, что ей и смотреть на них было страшно. «Лежи!» — приказал подоспевший драк. Кинул взгляд на ее ноги и поморщился. Погладил по голове, пристально заглянул в глаза. «Как ты, сладкая?» «Очень больно», — выдавила Элла. Оказалось, говорить тоже нет сил. Драк наклонился и поцеловал ее лоб. Снова погладил по голове. Боль отступила. «Ничего», — выдохнул он, — «это мертвым помочь нельзя. А пока живы, мы еще потрепыхаемся. Прости, что опоздал. Нужно было закончить с обителью». Поцеловал ухо и повелительно прошептал. «Спи». Элла еще почувствовала, как наставник подхватывает ее на руки, но все остальное утонуло в запахе сандала и черноте забытья.